Глава 33. От обиды к надежде. Феликс. Я думаю, они окрестили Феликса худшим ассистентом, с которым когда-либо сталкивались, сказала Люси с широкой улыбкой. Я же говорила тебе, что он ни о чем, пробурчала Эмили, пытаясь удержать Мэйзи, свою маленькую дочку, которая извивалась у нее на коленях. Он всегда был высокомерным, упрямым, пронырливым, Она взглянула на Хэтти, которая указывала ей на банку для платы за ругательство, затем на собственную дочь, потом закатила глаза. Пустоголовым мальчишкой. «Хорошее ругательство», — одобрила я, ухмыляясь. «Отвали, Моретти», — буркнула Эмили, и как раз в этот момент Мэйзи решила вырваться из ее объятий. К счастью, я был достаточно близко, чтобы успеть подхватить малышку до того, как она ударилась головой о деревянный стол. Я взял ее на руки и усадил себе на колени. Мэйзи, совершенно не подозревая, что только что чуть не упала, одарила меня очаровательной улыбкой, а затем довольно агрессивно похлопала по лицу. «Яблоко от яблони. Я уверен, Эмили с удовольствием ударила бы меня снова, если бы могла». «Молодец, Феликс!» — похвалила Хэтти, суетясь вокруг меня и Мэйзи, чтобы вскипятить чайник. «Ты такой хороший мальчик!» Эмили закатила глаза и сделала такой жест за спиной у Хэтти, словно ее рвет, а Майк хрипловато хихикнул. «Ох!» — простонала Эмили. «Нам теперь нужно терпеть тут сцены, как из рекламы. Горячий парень с очаровательным младенцем на руках. Слишком раннее для этого утро, Феликс». Я улыбнулся Эмили, пока ее малышка продолжала дубасить меня по лицу. Но это был первый раз, когда она назвала меня Феликсом, а не Моретти, с тех пор, как я вернулся в Литл Букингем. И это я счел прогрессом. Я взглянул на Люси и увидел, что она смотрит на меня снизу вверх, растроганным и слегка расфокусированным взглядом. Я решил, что малышка может выбивать из меня дерьмо столько, сколько захочет, если это вызывает такую реакцию у Люси. Но затем трогательный момент был нарушен пронзительным звонком, за которым последовал стук во входную дверь. «Феликс Моретти!» — кричала мама в перерывах между ударами. «Я знаю, что ты там! Иди сюда и посмотри в глаза матери!» «Господи!» — прошептал я, а Хэтти, спотыкаясь, бросилась к двери. «Так, ладно, Бьянка», — сказала она как можно тверже. «Давай-ка сохранять спокойствие». «Спокойствие? Как же!» — воскликнула мама. «Джимбо сказал мне, что видел Феликса 2 часа назад. Так продолжается уже несколько недель. Почему мне последние говорят, что мой сын дома? И почему я должна узнавать это от пьяного бармена на почте?» В этот момент мама появилась в дверях, ее обычно тщательно уложенные волосы растрепались, а тушь размазалась. «Привет, мам», — сказал я смиренным тоном. К сожалению, ее истерики иногда нужно было просто переждать. Она взглянула на меня, затем на Мэйзи, подпрыгивающую у меня на руках. Малышка очаровательно улыбалась моей матери, которая сейчас выглядела как жертва нападения. «О, боже мой!» — выдохнула мама, побледнев. «Чей это ребенок?» «Не волнуйтесь вы так», — вмешалась Эмили, вставая со стула и подходя, чтобы забрать у меня Мэйзи. «Она моя! Вы помните меня? Эмили! Мой муж Пит чинил забор у вас на заднем дворе 3 месяца назад». Мама с облегчением прижала руку к груди. «О, слава богу!» Эмили посмотрела на меня, состроила гримаску и слегка сочувственно улыбнулась. «Увидимся позже, Люси, Феликс. Спасибо за чай, Хэтс». Она похлопала меня по руке и одними губами произнесла «Удачи!», а затем практически выбежала прочь. На самом деле я ее не виню. Я бы сделал то же самое, если бы мог. Я вздохнул. «Мам, честно, вот к чему это? Ты что, хотела сказать, что у меня может быть тайный внебрачный ребенок?» «Ой, ну а мне-то откуда знать?» — огрызнулась мама. «Ты больше мне ничего не рассказываешь. Я почти тебя не вижу. У тебя могла бы уже родиться куча детей, а я бы так ничего и не знала». Я открыл было рот, чтобы ответить, но меня прервал Леголас, вбежавший на кухню и устремившийся прямо к маме. Он ткнулся головой ей в бок, и она рассеянно погладила его по носу. Мои брови удивленно поползли вверх. Мама была очень тревожным человеком, и ее всю жизнь очень волновали микробы. Раньше она старалась даже не прикасаться к собакам Хэтти. Я бы никогда не подумал, что в ее привычках теперь небрежно гладить пони. «Ладно, давай, Бьянка», — сказала Хэтти твердо, словно желая сразу со всем разобраться. «Пойдем на кухню, сделаем чай. Может, тебе удастся уговорить Леголаса выйти на улицу. Он же слушается тебя больше всех». Пони слушался мою маму, самую чопорную женщину из всех, которых я знал. Мне было трудно это осознать. Деловой тон Хэтти, казалось, вывел маму из оцепенения. Она прошла на кухню и направилась ко мне. Я подошел к ней, обнял и поцеловал в обе щеки. «Прости, мам», — сказал я. «Я собирался навестить тебя, но мы только что вернулись из Лондона». Мама перевела взгляд с меня на Люси, и выражение ее лица в мгновение ока изменилось. Обида уступила надежде. «Ты все уладил?» — тихо спросила она, обращаясь ко мне, но глядя на Люси. «Мама!» — воскликнул я. «Мы уже говорили об этом, ладно?» Не став Люси в неловкое положение. Я рассказал маме только голые факты о том, что произошло, и попросил не очень донимать ее. Я постарался донести до нее, хотя я влюблен в Люси, никакой гарантии, что она простит меня, нет. А меньше всего мне было нужно, чтобы моя мать изводила ее. Мама была всем сердцем за то, чтобы мы с Люси стали парой. Думаю, она считала это идеальным способом заставить меня чаще приезжать в Литл Букингем. Она не понимала одного. Как бы мне ни хотелось вернуться в деревню, я не собирался играть в счастливую семью со своим отцом. «Ты разберешься», — сказала мама, а затем снова шокировала меня, подойдя к Люси, крепко ее обняв и поцеловав. «Привет, дорогая», — пробормотала она в волосы Люси, прежде чем отпустить ее из объятий. «Привет, миссис Моретти», — мягко сказала Люси, бросив на меня смущенный взгляд. «Да боже мой! Я знаю тебя с тех пор, как ты была малышкой. Зови меня, пожалуйста, Бьянкой», — сказала мама, словно она была любимой тетушкой Люси, а не бывшей работодательницей ее мамы, которая до этого держалась с ними довольно отстраненно. «О!» Она захлопала в ладоши. «А ведь как прекрасно! Вы оба можете прийти к нам сегодня вечером. Я заскочу в Уэйтроуз. Это будет настоящий семейный вечер. Хэтти, Майк, вам тоже нужно прийти». «Мам, а папа там будет?» — осторожно спросил я. Я внезапно почувствовал себя очень усталым, а у мамы в глазах появился маниакальный огонек, который не предвещал ничего хорошего. Она отчаянно хотела видеть меня чаще. Отчаянно хотела, чтобы я приезжал домой. 5 лет назад, когда я согласился на семейные обеды с папой, она делала все возможное. Готовила изысканные блюда, покупала шампанское и устраивала грандиозный ужин. Но она так нервничала, желая, чтобы все прошло идеально, что это было почти невыносимо. А мой отец неизменно вел себя как настоящий придурок. Так что мы начинали ругаться. В результате мама безудержно плакала, у нее случались панические атаки, а мне приходилось успокаивать ее так же, как в детстве. Поскольку я провел вдали от дома больше 5 лет, я не сомневался, что она будет вести себя истеричнее, чем когда-либо. «Да, конечно», — ответила она, разыгрывая непонимание. «Я с этим человеком не общаюсь», — сказал я, стараясь говорить как можно тверже. «Нужно выставлять границы». И к тому же Хэтти была права. Маме стоило успокоиться. «Он твой отец, Феликс», — сказала она, и в ее голосе звучали умоляющие нотки. И это я просто не мог выносить. «А ты?» Она замолчала, и к моему ужасу ее глаза наполнились слезами. «Ты опять собирался уехать, так и не повидавшись со мной?» Тут меня захлестнуло знакомое чувство вины. Я ощутил, что сдаюсь. «Мама, я...» Я замолчал и сделал глубокий вдох, чувствуя себя совершенно опустошенным. Я десятилетиями прекрасным образом управлял своими чувствами, и сейчас эти бесконтрольные эмоции меня страшно утомляли. Я посмотрел на остальных, потом отвел маму в сторону и заговорил как можно тише, хотя понимал, что они, вероятно, все равно меня слышат. «Разве ты не помнишь, что случилось в прошлый раз? Тебе потребовались недели, чтобы прийти в себя, и я...» Правда заключалась в том, что я просто не хотел связываться со своим отцом. Когда я был ребенком, он почти не участвовал в моей жизни, а когда появлялся, при любом удобном случае ругал и унижал меня. Критика и оскорбления — вот что я слышал чаще всего. И лишь изредка отец одаривал меня случайными похлопываниями по плечу. Я терпел его только из-за мамы. Но после того, что случилось 5 лет назад, решил не общаться с этим человеком даже ради нее. Но отчаяние в маминых глазах пошатнуло мою решимость. «Феликс, пожалуйста», — прошептала она. Я медленно закрыл глаза, а потом быстро кивнул. Мама обвела руками мою шею, и я еще раз обнял ее. «Ну что? Мне нужно идти». Ее слезы высохли, а на лице появилось радостное выражение. «Говядина Веллингтон, да? Это же твое любимое блюдо. Хэтти, Люси, вы придете?» «Мама, им не обязательно присутствовать. Я могу...» «Мы придем, миссис Моретти», — ответила из кухни Люси, и ее голос прозвучал так решительно, что я с трудом узнал его. «Бьянка, пожалуйста», — поправила мама. Люси кивнула и улыбнулась ей. «Бьянка». «Хорошо», — сказала мама. «Я пошла в Уэйтроуз. Увидимся с вами в 8». Как только она скрылась за дверью, я повернулся к Люси. «Ты не обязана приходить. Я должен, но не ты. Они и моя проблема». «Я помню», — тихо сказала Люси. И я инстинктивно распрямился. Все произошло так давно, а она была так молода. Я никогда не задумывался, как много Люси понимала. Она всегда витала в облаках, или, по крайней мере, мне так казалось. Возможно, она и была погружена в свой мир. Но это не значило, что она не замечала важных вещей. Она была одним из самых наблюдательных людей, которых я знал. «И ты не пойдешь один». «Что ж...» «Тогда решено», — уверенно сказала Хэтти. «Луке тоже придется смириться с моими мохнатыми малышами. Я не могу оставить Фрода одного. Его недавно рвало». «Ты возьмешь с собой собак?» — спросил я. Хэтти нахмурилась. «Ну, конечно же. А лучше бы взять еще и Леголаса». Я удивленно уставился на нее, выдавив подобие улыбки. «Ты собираешься привести 2 огромных золотистых ретриверов, у одного из которых гастроэнтерит, и маленького пони в дом моего отца?» «Это дом не только твоего отца, Феликс Моретти», — сказала Хэтти. «А твоя мама любит животных». «Это с каких пор?» «Многое произошло за последние несколько лет, Феликс. После того, как я переехала сюда, и животные начали прорываться через ограды, я стала проводить больше времени с твоей мамой. Она хорошо ладит с ними». Хэтти подошла и положила руку мне на плечо. «Они успокаивают ее, милый». Я сглотнул, а затем кивнул, и моя улыбка погасла. «Это хорошо», — сказал я хрипло. «Хотя не уверен, как поведет себя отец». «Предоставь своего папашу мне», — сказала Хэтти, и прежде чем я успел ответить на это зловещее заявление, она быстро пошла к задней двери звать Майки. «Думаю, тогда мы все пойдем», — сказал я, бросив неуверенный взгляд на Люси. «Ты же знаешь, что папа может быть». Я замолчал, и теперь настала ее очередь сжать мою руку. «Мы справимся с ним».